«Ну уж этого я не знаю. Тайна!» — усмехнулся Хоу и посмотрел на Уорвика. «Слушайте!» — прошептал вдруг Брочу. «О, Господи!» — всхлипнул, услышав то, о чем говорил Брочу Висконски. «Я не полезу туда!» То, что услышали теперь все, было мягким, ровным шумом, издаваемым тысячами и тысячами когтей крысиных лап, цокающих по каменному полу. Довершал это ужасное цоканье, тоже очень равномерный в своей многоголосности, совершенно жуткий писк этих тварей. Все просто оцепенели. «Может быть, это просто лягушки?» — послышался слегка подрагивающий от нервного напряжения голос Уорвика. Хоу громко рассмеялся. Уорвик включил свой фонарь и направил его луч вниз, в темноту подвала, начинавшегося за люком. К каменному полу, начинавшемуся несколькими метрами ниже, вела старая деревянная и сильно прогнившая лестница. Не было видно пока ни одной крысы. «Это гнилье может не выдержать нашего веса. Наверняка не выдержит», — сказал он наконец. Брочу, самый тяжелый из всех присутствовавших, встал на первую ступеньку лестницы и осторожно попрыгал. Этого оказалось вполне достаточно для того, чтобы убедиться, что лестница, по крайней мере, первая ее ступень, хоть и скрипит и похрустывает, но не ломается. «Что-то ты слишком ретив, Брочу! Я же не просил тебя делать это!» — резко кинул ему Уорвик. «Меня попросил бы сделать это Рэй, если бы был сейчас здесь», — сдержанно ответил Брочу. «Пошли», — оборвал, наконец, затянувшуюся паузу Холл. Уорвик бросил последний насмешливый, как ему казалось, взгляд на окружавшее их плотное кольцо людей и вместе с Холлом и Висконски подошел к краю люка. Висконски стоял между ними и просто-таки ходуном ходил от страха. Ему явно не хотелось спускаться вниз. Тем не менее, они скрылись в темном проеме люка сразу один за другим. Первым шел Холл, за ним Висконски, бледный и чуть не падающий в обморок от нервного перенапряжения. Уорвик был последним. Лучи их фонарей прыгали по ступеням, стенам подземелья, по полу, выхватывая из темноты резко контрастирующие неровности, отбрасывавшие четкие зловещие тени. Насадка бронспойта тряслась в руках у Висконски, как отбойный молоток, а рукав, тянущийся за ней, подобно гигантской серой извивающейся змее. Когда они, наконец, достигли пола, Уорвик решил оглядеться вокруг попристальнее. Медленно перемещавшийся луч его фонаря поочередно освещал какие-то полусгнившие фанерные и деревянные ящики, да старые, почерневшие от времени, бочки, и больше ничего. Кругом стояли неглубокие, не больше, чем по щиколотку, но большие лужи, просочившиеся вниз и застоявшиеся речной воды. «Я что-то пока больше не слышу их», — прошептал Висконски. Медленно, очень медленно отходили они от лестницы. В полной тишине слышались только хлюпающие звуки их шагов. Холл вдруг остановился и осветил своим фонарем огромный деревянный ящик, с полувыцветшими и полуоблупившимися белыми буквами на лицевой стороне.